Было ясно как день, что инспектор готов заподозрить Ларри в убийстве, но меня это только насмешило. Я был уверен, что ему ничего не стоит доказать свою полную непричастность к этому делу. Я попросил инспектора рассказать мне все, что известно о страшной гибели Софи, но он мог только добавить кое-какие подробности к тому, что я уже знал. Тело вытащили на берег два рыбака. Раздетый догола было романтической гиперболой моего сен-жанского полицейского. Убийца оставил ей поясок и лифчик. Если она была одета так же, как в день нашей последней встречи, значит, он стянул с нее только свитер и брючки. Опознать ее оказалось невозможно, и полиция дала объявление в местной газете. В ответ на него в полицию явилась женщина, державшая в одном из глухих переулков меблированные комнаты, куда мужчинам разрешалось приводить женщин и мальчиков. Она служила в полиции и поставляла сведения о том, кто у нее бывает и зачем. Несчастную Софи, оказывается, выставили из гостиницы на набережной, где она жила, когда мы с ней виделись. Даже ко всему претерпевшийся владелец не выдержал столь скандального поведения. Она попросила ту женщину сдать ей спальню с крошечной гостиной. Это помещение выгоднее было сдавать на короткое время, по 2-3 раза в ночь, но Софи предложила хорошую плату, и хозяйка согласилась брать с нее помесячно. И вот она явилась в полицию и рассказала, что ее жиличка уже несколько дней как отсутствует. Она не тревожилась, решила, что та отлучилась в Марсель или Вильфранш, куда прибыли корабли британского торгового флота. В таких случаях туда слетаются женщины молодые и старые со всего побережья. Но потом она прочла объявление в газете и подумала, не о ее ли жиличке идет речь. Ей показали тело, и она после минутного колебания признала в нем Софи Макдональд. «Но раз тело уже опознано, зачем вы обратились ко мне?» «Мадам Белле — честнейшая женщина из безупречной репутации», — сказал инспектор. «Но у нее могли быть свои, неизвестные нам причины опознать покойную. Да и вообще, я считаю, что тут требуется показание кого-то из ее личных знакомых. Так будет вернее». «Как вы думаете, есть у вас шансы изловить убийцу?» Инспектор пожал грузными плечами. «Мы, конечно, ведем расследование. Мы уже опросили целый ряд лиц в тех притонах, где она бывала. Ее мог убить из ревности какой-нибудь матрос, уже отбывший отсюда со своим кораблем, или какой-нибудь бандит, позарившийся на ее деньги. Как выяснилось, она всегда имела при себе некую сумму, которую такого человека могла прельстить. Возможно, кое-кто и знает, на кого может пасть подозрение, но из тех людей, среди которых она вращалась, едва ли кто назовет подозреваемого, разве что выскажется в его защиту. Притом, с какой швалью она зналась, такого конца вполне можно было ожидать». Сказать на этом мне было нечего. Инспектор просил меня прийти завтра к 9 часам утра. Он к тому времени успеет порасспросить того господина с фотографии, а затем полицейский проводит нас в морг. «А как насчет похорон? Если после опознания тела вы, как друзья покойной, пожелаете сами похоронить ее и взять на себя сопряженные с этим расходы, вам будет выдано соответствующее разрешение. Говорю с уверенностью и за себя, и за мистера Даррелла, мы хотели бы получить его как можно скорее». «Вполне вас понимаю. Это печальная история, и желательно, чтобы несчастная женщина была предана земле без проволочек. Кстати говоря, у меня имеется карточка отличного гробовщика. Он вам все это устроит быстро и за умеренную плату. Я напишу на ней несколько слов, чтобы он отнесся к вам с должным вниманием». Я не сомневался, что из суммы, которую я заплачу, ему достанутся комиссионные. Однако тепло поблагодарил его, и когда он почтительно проводил меня до двери, сразу направился по указанному на карточке адресу. Похоронных дел мастер был понятлив и деловит. Я выбрал гроб, не самый дешевый, но и не самый дорогой. Принял предложение достать для меня пару венков у знакомого владельца цветочного магазина, чтобы избавить месье от тягостной обязанности и из уважения к покойнице, как он выразился, и договорился, что катафалк подадут к мертвецкой на следующий день в 2 часа. Я невольно отдал дань его деловой хватке, когда он сообщил мне, что насчет могилы я могу не беспокоиться, он сделает все, что нужно, и более того, мадам, надо полагать, была протестанткой, так он позаботится о том, чтобы на кладбище нас встретил пастор и отслужил за упокойную службу. Но поскольку я иностранец, и он видит меня впервые, я, разумеется, не буду в претензии, если он попросит меня о любезности внести задаток. Цену он заломил неожиданно высокую, видимо, с тем расчетом, что я буду торговаться. И когда я без дальних слов достал чековую книжку и выписал чек, был явно удивлен и, кажется, даже слегка разочарован. Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать, а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри, очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки. «Ну вот, моншар мсье, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже 18 месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался о том, где провел последнюю неделю, а также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в динаре и оказался у него в кармане, когда он как-то с ней завтракал. Из сценария о нем поступили самые благоприятные сведения, да и я и сам, скажу без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях. Я убежден, что он не способен на преступления такого рода. Я решился высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг, и после того, как вы опознаете тело, вы вольны проводить время как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего тулонского ресторана, я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна. Теперь доброжелательство исходило от него как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикрывавшей голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашеные серебристые волосы волглыми прядками облепили череп. Лицо отвратительно раздулось, на него было жутко смотреть, но это без всякого сомнения было лицо Софи. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, чего мы предпочли бы не видеть — страшную рану на шее от уха до уха. Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось его помощнику. Тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их гробовщику. «Теперь пойдем выпьем», — сказал я.